Было тихо. Его жена, Наташа, крепко спала, и не было слышно ее дыхания. В глубине намечалось окно с опущенными шторами. В эти глухие часы смолкал далекий гул потревоженной, взъерошенной Москвы. Тишина могилы стояла за окном. Когда с крыши падал пласт снега и мягко падал на двор, долго звучало в ушах неясным шумом, и мысли одна страннее другой прыгали в голове. В эти часы в Федоре Михайловиче шла большая внутренняя работа. Как бы двое спорили в нем. Один задавал вопросы, а другой, разумный, но и жестокий, отвечал на них. И когда начинали они спорить, уже нельзя было заснуть. Ничто не помогало. Ни троекратное чтение «Отче наш», ни бесконечный счет. Спорщики не умолкали, вопросы оставались без ответа. Как же это случилось, что он, командир 1-й бригады 39-й пехотной дивизии, вдруг очутился в каком-то полуштатском платье у своей сестры Липочки на квартире в Москве, на Арбате, в каком-то косом переулке, на 6-м этаже громадного дома, населенного чиновной беднотой, и вот уже вторую неделю живет у них, скрываясь нелегально, не зная, что делать? Когда же началось это нелепое положение, что ни он, ни его Наташа не стали ничего понимать? Это случилось тогда, когда он приехал с позиции в Петербург, где заболела его последняя дочь Лиза, и узнал, что в Петербурге революция. «Нет», — отвечал ему кто-то внутри его, — «это началось гораздо раньше». Помнишь, после академии ты был оставлен при штабе Петербургского округа и жил со всей семьей на Песках, на Второй Рождественской, и к тебе пришла сестра Липочка с мужем Венедиктом Венедиктовичем Лисенко. Это было вскоре после Японской войны. Лисенко служил в главном почтамте. Помнишь, они обедали у вас, и после обеда Лисенко, Липочка, Наташа и ты заперлись от детей в спальне». И Венедикт стал таинственно рассказывать, что у них, то есть у почтово-телеграфных чиновников, решено объединиться в свой профессиональный союз и отстаивать права, добиваться улучшения материального положения и бороться с правительством. «Довольно мы поработали на него, питаясь черным хлебом, до водицы и запивая. Поварились мы с Липой в своем соку в Джаркенте, наплодили детей. Теперь, пожалуйте, гони монету». «Деньги на бочку, подавай свободу, восьмичасовой день и прочее, обеспечение старости, а то забастовка будет. Прямо очаровательно все это выходит», — говорил бледный Венедикт Венедиктович. Сестра Липочка сидела на кровати брата, и жалко, и встревожено было ее в зеленый оттенок, впадающее лицо с громадными усталыми глазами. «Дико!» — воскликнула она. «Да что же это вы надумали? Бунт против начальства! А прогонят? Куда мы с пятерыми детьми денемся?» «Венедикт», — сказал Федор Михайлович, — «нехорошее вы задумали. Вспомните Плаухова и его рассказы про вашу работу. Долг превыше всего». С озлоблением, странным, никогда не виденным у него раньше, вдруг закричал Лисенко. «Долг! К чертовой матери под хвост этот долг! Нам долг их идиотские адреса разбирать, но Джаркентом киснуть, целый век письма штемпелевать да баулы запаковывать, а их долг по ресторанам сидеть да музыку слушать. Вот нелепица-то!»